по весенним переулкам. Мы с тобой гуляем вместе, ты тепла, как зной июльский. Ты со мной, моя принцесса, я держу твою ладошку. Мне с тобою так приятно, будь всегда со мною, крошка. От рассвета до заката вместе с тобой мы солнце с луной. Нам не страшны огонь и вода. Вместе с тобой мы берег с волной. Нас не разделит ничто никогда. Окунись в мои объятия, пусть согреют сердце вздохи. Нас судьба свела на счастье. Ангел мой зеленоокий, ничего уже не сможет двух сердец лишить друг друга. Для меня ты всех дороже, моя нежная подруга. Вместе с тобой мы солнце с луной. Нам не страшны огонь и вода. Вместе с тобой мы берег с волной. Нас не разделит ничто никогда. Звезды нам устелят ночи серебристым покрывалом. Я исполню, между прочим, все, о чем ты лишь мечтала, тихой трелью соловьиной. Пролетит весна шалунья, и на лавочке невинной будем ждать мы полнолуния. Вместе с тобой мы солнце с луной. Нам не страшны огонь и вода. Вместе с тобой мы берег с волной. Нас не разделит ничто никогда.